вытер рукавом пот со лба. Ярость затухла в его глазах. Под вечер к московскому князю зашел молодой купец Сашко. Глаза у гостя зоркие, быстрые, держался он смело, но скромно, и всем обликом своим очень походил на Бориску, только был выше его и старше. При людях Калита говорил с молодым купцом о торговых делах, а, оставшись наедине, начал расспрашивать о житье в чужой стороне. Жил Сашко здесь вот уже 6 лет, торговал московским товаром. Тосковал по родной стороне, по снегам русским, синему бору за Москвой. Тосковал так, что порой выть хотелось. Бросил бы все и бежал. А нельзя. Дело ширилось, крепло. Торговля идет ладно. А на рожи татарские не глядел бы, бесхитростно признался он. Сил нет, тянет на Москву уйти. По речи нашей соскучился. «Да и понятно то», — задумчиво произнес Иван Данилович, и глаза его подернулись грустью. «Даже птица, как улетает на зиму в чужие края, не поет там, птенцов не приносит». Помолчав, твердо сказал: «А торговать здесь надобно. Всему княжеству польза, не только тебе». «Да я что?» — печально ответил Сашко. «Знамо надо». Расспросив о семье, о том, как думает дальше вести дело, Калита наконец подошел к главному. «Не слыхал? Смуты при дворе узбека нет ли?» Сашко, сожалея, сказал: «Крепк еще. Задружил с папой Венедиктом XII. Тот недавно в Орду приезжал. Узбек хвастал перед ним, стрелы свистящие показывал. При полете устрашают. Жениться собирается на дочери византийского императора Андроника». «Здоров ли? Весел?» Сашко простодушно удивился. «С чего вдруг князь о таком спрашивает?» «Здоров, как бык, да жиром заплыл. И ум заплыл. Самомнитель возносливый. Каждое слово свое считает великой мудростью. В праздности да в роскоши живет». Калита приспустил веки, слушал, будто не придавал всему этому значения, а сам же отмечал: «Сие нам на руку. От праздности леность да скудость ума приходит. Видно, победы в плетении хитроумных вскружили узбеку голову, а самоуверенность к гибели приводит». Сашко продолжал: «А нахвальщик! Я великий, я то свершу, я сё!» Калита усмехнулся. «Хвастать не косить, спина не заболит». И, словно продолжая пустую застольную беседу, полюбопытствовал: «А ханша как? Здорова ли? Что любит?» Калита знал, какую большую силу имеет ханша в Орде. «Тайдула?» — с презрением спросил купец. «Жрунья! До того чревоугодно, лопнет скоро. Налезть падка! Любит, чтоб величали многоречиво и подарки подносили. Надо ей руки наполнить. Сам принесу меха», — решил Калита. «Из дворцовых кто в силе?» — спросил он. «Киндяк!» — воскликнул молодой купец. «А и Лука всей киндяк, но полезен. И посол египетский полезен, в почете у хана, при дворе бывает». К татарскому вельможе киндяку Калита пошел на следующий вечер. Киндяк оказался мужем полным, почти квадратным, с лицом широким, как блюдо. Люди сказывали, чтоб сердце не разорвалось, лечился, бил ему на руке жилу сокол, выпускал лишнюю кровь. Щедрые подарки Калиты киндяк принял милостиво. Потирая пухлые руки, повторял скороговоркой: «Осень приятна, осень приятна», и щурил пройдошливые, закисшие глаза. «А сие, будь ласков, передай царевичу Ченебеку», — попросил Калита, протягивая тяжелый золотой кувшин в виде петуха. «Передам, передам, осень приятна. Мы твоя други», — и хлопал Иван Данилович, обещающий по плечу. Калита глядел на него простодушно, а сам думал: «Экой красавец!